Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря поднимая, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая. Хочет кругом гром пушек, шипенье снарядов, и стал наш бесстрашный и гордый поряд подобен кромешному аду. И стал наш бесстрашный и гордый поряд подобен кромешному аду. Мучениях трепещут тела, гром пушек и шум и стенанья, и судно охвачено морем огня, настали минуты прощанья. И судно охвачено морем огня, настали минуты прощанья. Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Кипящее море под нами, не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не думали, братцы, Yeah.